Глава шестая. «Мой брат», — начинает говорить Ори-хан, скользя по мне скучающим взглядом, — «просит помочь тебе в городе. Это необычная просьба, учитывая, что ты не волчица». Молчу, понимая, что любые попытки вступить в разговор сейчас лишние. Властному старейшине не перечат. Они этого не любят. Властные в любом мире. Конечно, можно попытаться, если тебе не важно, что дальше будет. Мне важно, я молчу. «И твоя наглость беспримерна, женщина», — продолжает старейшина, — «прийти ко мне без вызова, без разрешения, через черный ход проникнуть, да еще и смотреть в глаза». «А что, нельзя, что ли, в глаза смотреть? Черт! Промашка. И что теперь делать? Надо бы опустить взгляд, показать свою покорность. Похоже, они этого все ждут от меня. Вон у волчицы аж челюсть слегка отвисает от моей так называемой наглости. Но внезапно во мне срабатывает, кроме инстинкта самосохранения, диктующего нормы поведения, приемлемые для этого мира, что-то другое. Может, гордость моя неожиданно отзывается, может, просто усталость сказывается, но я не опускаю взгляд. Смотрю прямо в волчьи жесткие глаза и даже чуть-чуть прищуриваюсь с вызовом, приподнимая подбородок. Ему уже не нравится мое поведение, хотя я ничего плохого, по моему мнению, не сделала. Так что терять нечего. Сгладить ситуацию можно, только упав на спину и подставив беззащитное пузо под острые клыки. И, похоже, именно этого от меня ждут. Зря. Не сделаю я этого. К сожалению, наверное. Стольких проблем в жизни удалось бы избежать, приобретя навык вовремя и грамотно присмыкаться. Волк, так и не увидев нужное ему смирение, злится, явно непривычный к такому. И злость его транслируется на окружающих. Волнами проходится по огромной зале, заставляя слуг отшатываться и инстинктивно уходить с линии обстрела. Настоящую рядом с нами волчицу, чисто физически не имеющую возможности уйти, смотреть больно. Бледная вытянулась в струнку. Того и гляди, в обморок свалится. А я ничего. Стою себе, смотрю. И окружающую обстановку тоже наблюдаю. Не без удивления, кстати. Нет, конечно, Мархан тоже такой фокус проделывал, но только с членами своей семьи. Да и воздействие было куда как слабее. А тут просто монстр какой-то. Надо же, не просто так старейшина. Не только лишь за возраст и опыт. Вот, значит, на каком у них тут все уровне. Эти мысли бродят в голове отстраненно, пока выдерживаю напряженный, повелевающий взгляд Ори-хана и уныло прикидываю разветвление своей дальнейшей жизни. Их немного, и все печальные. Да. Вот как бывает, когда не сообразишь вовремя упасть на спину, а потом поздно уже. Но, может, и пусть. Никогда на спину не падала. Вообще не умею. Нет такого навыка. Иногда прямо жаль, что не научилась. Могла бы сейчас вместо Анечки на теплых мягких коленках босса сидеть. Фу. От одной только идиотской картинки, промелькнувшей в голове, становится тошно, и я морщусь непроизвольно. А Ори-хан, молчаливо наблюдающий за моим лицом, выгибает бровь в удивлении. «Интересная ты, наглая женщина». Спокойно и даже дружелюбно говорит он, а затем повелительно кивает, приглашая пройти вперед. «Пошли». Я моргаю, понимая, что, похоже, только что ненароком прошла какой-то неведомый тест. Затем перевожу взгляд на бледную волчицу, все еще похожую на мумию самой себя, вяло улыбаюсь ей и примирительно говорю: «Ты попей водички, будет легче. И иду следом за уже вышагивающим впереди Ориханом. Он, кстати, даже не притормаживает, чтобы посмотреть, поняла ли я его приказ, выполняю ли. Похоже, у него на этот счет вообще сомнений нет. Наверное, не находились еще люди, способные игнорировать распоряжение старейшины. Давлю в себе хулиганское желание показать надменному волку, что бывают в мире удивления и исключения. Изображаю покорность, топая следом. Тест прошла. Не стоит его заваливать на последнем этапе. Глупо это, недальновидно даже для меня. И похоже, мне все-таки везет. В кабинете Орихана, а это именно кабинет, судя по обстановке, также все пышно и богато, как и в основной части господского крыла. Огромный стол, судя по виду, жутко дорогой, из ценных пород дерева, письменный набор на нем, больше похожий на музейный экспонат. Так и представляю, как какой-нибудь полководец за таким столом мог подписывать приказ о нападении. Или пакт о мире, например. Много книг в настенных шкафах, что радует несказанно, потому что в доме Марха я как-то особо ничего не нашла, за исключением нескольких крайне потрепанных учебников, основ азбуки и математики. Больше ничего сельским детям, судя по всему, не полагалось изучать в деревенской школе. Вообще этот мир находится по уровню своего развития примерно как наш конца 19-го, начала 20 веков. И это так, навскидку, потому что как-то серьезно выяснять этот вопрос, сидя в деревне на одном месте, было невозможно. А в дороге тоже не особо что-то удалось узнать. Дорога, она есть дорога. Дилижанс, воняющий чем-то странным соседи, судя по всему, оборотни тоже, но не волки, а какие-то зверьки помельче. Мелькающие за окном бесконечные поля и рощи и пахнущий всем одновременно пригород, из которого я выбралась в чистый квартал для богатых жителей с невероятной скоростью, как только удалось сориентироваться в адресе на письме. И вот теперь, изучая корешки книг в кабинете Орихана, я радуюсь тому, что с этим миром все нормально, и я смогу в будущем хотя бы почитать про его устройство, чтобы не вызывать лишних вопросов. Что-то подсказывает, что рассказ о том, что я из другого мира, будет тут неправильно воспринят. Деревенские вопросов обо мне не задавали, раз и навсегда уяснив, что я ничего не помню и не могу сказать, и просто жалели скорбную головой девушку. А вот тут, в городе, уже другое отношение. И жители другие. Орихан, уже к этому времени занявший свое место за рабочим столом, не торопит меня и, кажется, тоже внимательно изучает, словно диковинку. Интересно, почему? Спросить? Или попробовать с ним провести интервью в стресс-условиях? На наводящих и предполагающих нужные мне реакции вопросах. До того, как начать работу в качестве HR в компании Аркадия Викторовича, я год проработала в консалтинговом агентстве. И каких только интервью не доводилось проводить, и в каких только условиях я не работала. Достаточно вспомнить эпичную встречу с директором мыловаренного завода, на поверку оказавшимся бывшим сидельцем со стажем, с 20-летним сроком за убийство в прошлом. И ничего, нормально все прошло. Этот мужик у нас даже потом услугу оценки персонала заказал, хотя до сих пор не понимаю, кого он собирался оценивать. У него производства были непосредственно в зоне, а работали там зэки. А при первой нашей встрече, помню, на меня так смотрел, словно прикидывал, что бы такое интересное со мной сотворить. Изнасиловать или убить. Или то же самое, но в обратном порядке. Нет, Орихан на меня не в пример спокойней смотрит. Просто как на букашку. Мерзкую, но забавную. А с этим вполне можно работать. Соберись, Саша, и работай уже.